98. Интрига, сочувствие и жалости. То, что сделал Перс Зопир, кажется невероятным. Но таковы пределы подлости и коварства, их невозможно вообразить. Зопир, подданный царя Дария, с целью помочь ему завоевать Вавилон, втерся в доверие к жителям города самым необычным способом. Он отрезал себе нос и уши и, проникнув в стан неприятеля, сказал, что его так изувечил Дарий. Ему, конечно же, посочувствовали и в избытке жалости и милосердия повеликодушствовали, назначили охранять городские ворота. В одной из ночей Зопир и открыл их осаждавшим. 99. Интрига подстроенной пакости. Пу И. Последний император Китая. Двухлетним он вступил на престол. В 1957 году при председательстве Мао Цзэдуна стал заведовать главным ботаническим садом в Пекине. Вспоминает. Пу И правил в 1909-1911 годах. Его записки последнего императора Китая были изданы в 1964 году. Вспоминает такой эпизод из дворцовой жизни с участием своей бабки-императрицы. Некий маршал чем-то там провинился. Его решили убрать. Способ был избран чисто восточный. В Китае был закон, по которому высшим признанием заслуг подданного являлось предоставление ему права сесть в присутствии царственной особы. Но имелся и другой этикетный пункт, древний как традиция. Лицо, поведшее себя неловко, неприлично или непристойно на глазах императора, немедленно наказывалось смертью. Бабушка Пу И учла возможности обеих норм, и потому изюминкой расправы было предложение маршалу сесть в кресло, ножки которого были накануне старательно подпилены. В итоге, пожалованный ему великой чести, военачальник оказался недостоин, поскольку опозорил себя некрасивым падением. К вечеру того же дня его обезглавили. 100. Интрига сравнения. В древности был такой музыкант Антигенит. Он, чтобы придать вес своим выступлениям, прибегал к уловке, делал так, что до него или после него собравшихся вдосталь потчевали пением скверных певцов. 101. Интрига косвенно равняется интрига в обход. Корреспондент «Комсомольской правды» Песков делится своими зарубежными впечатлениями. На этот раз Африка. Заночевали мы в небольшом отеле. На первом этаже его ресторанчик. Здесь мы решили поужинать. Обстановка вроде бы знакомая. Усаживаемся за стол, осматриваемся. На столе в ресторанчике привычная пепельница. Но вдруг обнаруживаем не пепельница, крошечный аквариум с рыбкой. Рыбка весело плавает. Курящих среди нашей четверки нет, но если и были бы, как-то неловко над этой рыбкой дымить. Перекинулись словом с хозяйкой, она подтвердила: «Да, это вежливый способ бороться с курением». Утром мы сели за тот же стол. Наша знакомая по-прежнему весело плавала в пепельнице. Каждому человеку ведет немало дорог, и когда тебе не добраться до него столбовой дорогой, испробуй окольные пути. В конце концов, ты достигнешь цели. Честерфилд. 102. Интрига симуляции действительности. Древнее сказание говорит, что Геркулес после того, как убил исполина Гериона и угнал его быков, пришел в Италию и остановился у царя Эвандра на горе Палатинской. В это время в пещере Авентинской горы жил разбойник Какус. Так вот, этот Какус украл у Геркулеса быков и, чтобы навести на ложный след, ввел их в пещеру задом, таща за хвост. Правда, предприятие сорвалось, поскольку рев быков обнаружил похищение. 103. Интрига компенсации. Заявку человеческих порывов обольщаться недозволенным, кажется, лучше всех и понял и учел Папа Римский Иннокентий III, 1160-1216 годы жизни. Он решил всемерно удовлетворить подобный запрос и поставил прямо-таки на поток стимулирование желаний, возбуждаемых запретами. Он придумал индульгенцию, от латинского «индульгере» — «оказывать снисхождение». Все было чинно и безупречно, в лучших манипуляторских традициях, с учетом самых скользких дорожек души, составленных церковью обширных реестрах, каких только можно помыслить и представить неразрешений. Каждому конкретному нельзя, противопоставлялась индивидуальная компенсационная денежная сумма, за прощательное можно. Изобретение, по находчивости, не имело себе равных ни до, ни после в мировой истории. С грешников как гора спала с плеч, а казна церковная, наверное, даже светилась сквозь сундуки желтым цветом от золотых доходов. Индульгенции свободно продавались на предцерковных площадках. Служители Христа считали саму акцию потому возможной, что исходили из следующих соображений. Святые мученики совершили такое большое число благих дел и святых подвигов, что совокупность их превосходит нужное для них искупление. Оставшийся избыток святости можно уделить другим, разумеется, за деньги. Стандартный текст охранной грамоты великодушной папской милости гласил: «Да сжалится над тобой Господь наш, Иисус Христос, по своему святейшему и благочестивейшему милосердию, да освободит тебя и властью его и блаженных Петра и Павла, апостолов его, и апостольской властью мне данной и на тебя распространенной, отрешаю тебя от всех грехов твоих уничтоженных, исповеданных и забытых, а также от всех падений, преступлений, проступков и сколько-нибудь тяжелых провинностей, а также от каких бы то ни было отлучений и других церковных приговоров, осуждений и наказаний, наложенных судебной и людской властью, если ты им подвергся. Даем тебе полнейшее прощение и отпущение всех твоих грехов, насколько простираются в этой области полномочия Святой Матери Церкви. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». Интрига снятия забот. Человек всегда будет готов купить надежду, любовь, счастье, покой, прощение, способность быть здоровым, умным, сильным, расположение к себе окружающих, перспективу на карьеру, и потому всегда будут находиться те, кто ему это продаст. 104. Интрига застревающих формулировок. 15 век. Франция. Личный астролог короля Людовика XI, 1423-1483 годы жизни, на троне с 1461 года. К своему несчастью, правильно предсказал смерть одной придворной дамы. Последовавшая вскоре за этим предсказанием кончина очень расстроила монарха, и Людовик решил, что в этой печальной истории виноват прежде всего сам астролог. В гневе венценосец вызвал его к себе, а стража наказал, как только они получат тайный знак, тут же схватить звездочета и утопить. По приходу предсказателя король спросил его: «Тебе так хорошо известна участь других, а скажи-ка, сколько времени осталось жить тебе самому?» «Государь», — отвечал астролог, — «звезды открыли мне, что я должен умереть за 3 дня до кончины вашего величества». Людовик XI растерялся. Находчивый ответ придворного прорицателя не только делал невозможными репрессии против него, но и однозначно побуждал короля впредь особо бережно охранять жизнь своего подданного. 105. Интрига маскировки. Из биографии легендарного полководца Тахути. Интриги тоже входят в число его подвигов. Согласно преданию, при штурме Яффы он прибег к хитрости. Посадил своих воинов в кувшины и таким путем доставил их прямехонько во вражескую цитадель. Хорошо защищенная крепость была взята. 106. Интрига компромата. Человек-легенда, носитель уникальных парапсихологических свойств, Вольф Мессинг в автобиографической книге о самом себе пишет: «Сколько же было в отношении меня злобной конкуренции, сколько раз пытались мои коллеги скомпрометировать меня во время выступления, а однажды ко мне в номер вошла молодая и красивая женщина. Мой кабинет был почти изолирован от остальных комнат, где я знал, сейчас должен находиться мой флегматичный кобок. Взглянув на вошедшую женщину, я сразу все понял. Услужливо, предупредительно вскочил: «Пани, садитесь, такие очаровательные гости редко навещают конуру телепата. И когда они появляются, я бываю вдвойне счастлив. Только простите, я на мгновение выйду, отдам кое-какие распоряжения». Вышел, нашел в длинной анфиладе комнат мирно курящего сигару кобока. «Бегом в полицию, бери человек трех и назад. В кабинет не входите, встаньте у двери и смотрите сквозь верхнее стекло. Только быстрее, потом я все объясню». Возвращаюсь в кабинет. Снова рассыпаюсь в комплиментах. Знаю, что мне надо продержаться хотя бы минут 5-8, пока не подоспеет подмога. Наконец, чувствую, моя гостья переходит к делу. «Вы делаете удивительные вещи. А знаете ли вы, что я сейчас думаю?» «Пани, я не на сцене. В жизни я обыкновенный человек. И могу сказать только одно. В такой очаровательной головке могут быть только очаровательные мысли. Я хочу стать вашей любовницей. И немедленно, сейчас же. Пани, но я женат, у меня дети, я люблю свою жену». «Но вы же джентльмен, вы не можете отказать женщине в ее просьбе». И начинает рвать на себе одежды. Потом кидается к окну, распахивает его и кричит: «На помощь, насилуют!» Тогда я махнула рукой, открылась дверь, и вошла полиция. Они все видели через стекло Фрамуги. И все слышали. Ни я, ни она не старались заглушить своих голосов. Пани арестовали. Это только одна из многих попыток моих конкурентов скомпрометировать, убрать меня. В данном случае организатором, главным виновником был известный в Польше хиромант Пифило. Пифило по ладони руки предсказывал человеку будущее. Это, конечно, шарлатанство чистейшей воды. Во мне он видел своего конкурента, хотя я ни гаданием по руке, ни каким бы то ни было другим обманом никогда не занимался. К счастью, ни одна из попыток скомпрометировать меня не имела успеха. Накопать компромат можно по какому угодно основанию, было бы желание. Небольшой список возможных тем, пожалуй, убедит даже самых неверящих. Женщина, наркотики, деньги, то есть взятка, оговор, то есть сфабрикованное заявление от жертвы, липовая подпись, фальшивый диплом, совращение малолетних, одиозные связи, контакты с зарубежными спецслужбами, лечение от постыдных болезней, страдания от клептомании, утаенные факты биографии от прохождения по делам за хулиганство, грабеж, изнасилование, угон автомобиля до сокрытия истинных данных о размерах своего имущества при баллотировке в депутаты, плагиат в диссертации, доведение родной мамы до самоубийства, финансовая поддержка террористов, неуплата налогов, сожительство с собственными детьми, участие в криминальных финансовых схемах, сочинение втихаря похабных частушек о главе государства, бытовая пьянка и семейные дрязги. 107. Интрига ложных подозрений. Восьмой век. Китайский князь Хуань, правитель большого государства, решил захватить соседнюю страну Куай. Чтобы нейтрализовать будущего противника, он подготовил фальшивый договор, в котором обещал наиболее влиятельным министрам и военачальникам соседней державы крупные награды и почетные должности за их заслуги в борьбе против князя Куай. Затем коварный князь в торжественной обстановке воздвиг за городскими стенами большой алтарь, под которым и закопал этот договор. Тут же были принесены необходимые жертвы в знак прочности заключенного союза. Когда глава государства Куай узнал об этом событии, он заподозрил в измене главный свой военный штаб и государственный совет и, разгневавшись, приказал их всех казнить. Избавившись от элиты вражеского руководства, князь Хуань, очевидный политический игрок и, говоря по-нынешнему, психологический террорист, без труда разгромил армию противника и заставил подчиниться себе сопредельный народ. 108. Интрига мнимой болезни. Кардинал Дэрец делится опытом и вспоминает в своих мемуарах о герцоге Гастоне Орлеанском, брате короля Людовика XIII. Мсье, которому принц де Конде по прибытии в Париж нанес первый визит, уже и без меня прибег к средству, которое я намеревался ему посоветовать, и ответил принцу, убеждавшему его явиться в парламент, что это невозможно, он чувствует себя столь скверно, что принужден на несколько дней отправиться в Лемур подышать свежим воздухом. 109. Интрига подмены факта. В маленьком рассказе «Последний лист» американского писателя О. Генри 1862-1910 годы жизни описывается жизнь двух девушек Сью и Джонси в шумном городе Нью-Йорке. В холодный ноябрь Джонси тяжело заболела воспалением легких. Она лежит, почти не двигаясь, на своей кровати и смотрит сквозь мелкий переплет окна на глухую стену соседнего дома. Больная внушила себе, что она должна умереть и умрет, как только ветер снесет последний лист со старого плюща, который виден из окошка. На помощь больной приходит сосед, старик-художник Берман. В глубокой тайне от всех ночью в дождь и бурю, когда упал последний лист, он нарисовал такой же на кирпичной стене противоположного дома, которая была видна из комнаты больной. Когда забрезжил рассвет, Джонси потребовала, чтобы подняли штору, и увидела лист на его обычном месте. Девушка долго еще лежала, не спуская с него глаз, а затем окликнула Сью, которая разогревала для нее куриный бульон. Вскоре Джонси поправилась. 110. Интрига неприемлемой альтернативы равняется интрига креатирования двух зол. Федор Иванович Шаляпин, обладатель великолепного баса, был одним из величайших певцов, которые когда-либо приводили в трепет миллионеров, абонирующих ложи в оперном театре «Метрополитен». И тем не менее, Шаляпин всегда представлял собой проблему. Он вел себя как избалованный ребенок. Его импресарио господин Юрок охарактеризовал певца неподражаемым образом. Во всех отношениях это был не человек, а черт знает что. Звонит, например, Шаляпин Юроку утром часов в 12 того дня, когда у него назначен вечерний концерт, и говорит: «Сол, я себя ужасно чувствую, горло у меня как сырая котлета, петь вечером не смогу». Разве Юрок начинал с ним припираться? О, нет! Он знал, что антрепренер не может так обращаться с артистами. Он немедленно приезжал к Шаляпину в гостиницу и всячески выражал ему свое сочувствие. «Как жаль!» — сокрушался он. «Как жаль, бедняга! Конечно, вы не можете петь. Я сейчас же отменю концерт. Вам это обойдется всего в каких-нибудь пару тысяч долларов, но это же ничто по сравнению с вашей репутацией». Тогда Шаляпин со вздохом говорил: Пожалуй, вам лучше зайти попозже. Приходите в 5, посмотрим, как я себя буду чувствовать. В 5 часов Юрок снова мчался к нему в гостиницу и всячески выражал ему сочувствие. Он снова настаивал на отмене концерта, и снова Шаляпин вздыхал и говорил: «Пожалуй, вам лучше зайти попозже. Может быть, мне станет лучше». В 7:30 великий бас соглашался петь, но только при одном условии. Юрок должен был объявить со сцены Метрополитена, что Шаляпин сильно простужен и не в голосе. Юрок лицемерно соглашался, хотя и не собирался делать ничего подобного. Он знал, что это был единственный шанс заставить великого певца выйти на сцену. Шаляпин просто выматывался и уставал от непрерывных концертов, настолько, что попросту забывал, зачем, во имя чего он это все делает, то есть мучит и себя, и свое горло. Импресарио тактично намекал на сие немаловажное обстоятельство, и Шаляпину давалось самому и спокойно выбрать меньшее зло. 111. Интрига отвлечения внимания. Этот вид пакостливого обмана продолжает до сих пор приносить большую прибыль в казну преступного мира. Как правило, это группа из 7-8 человек, наперсточник, 3-4 подставных, имитирующих случайных прохожих, и группа прикрытия, из 3, иногда и более человек. Группа прикрытия следит за тем, чтобы наперсточника и подставных не застала врасплох милиция или обиженная публика. Сигналом об опасности служит либо условный свист, либо заранее обговоренное имя, громко выкрикнутое кем-то из прикрывающих. Сразу после сигнала наперсточник и подставные растворяются в толпе прохожих. Теперь о самой игре. Правила рулетки конца 20 века, как ее называют сами наперсточники, вроде бы просты и понятны. Надо отгадать, под каким из 3 колпачков или наперстков находится шарик. Однако наивно угадывать под наперстками то, чего там быть не может. Тем, кто все же желает испытать судьбу и рискнет вступить в игру, мы предлагаем не усложнять себе жизнь, а сразу переложить деньги из своего кошелька в карман того, кто будет перед вами передвигать колпачки. Весь секрет состоит в том, что шарик находится под наперстком до тех пор, пока в игре участвуют наперсточник и подставные игроки. Стоит только в игру вступить случайному прохожему, поверившему в свою наблюдательность, шарик сразу путем манипуляции наперсточника исчезает из-под наперстка. Чтобы это было незаметно, подставные игроки пытаются отвлечь внимание жертвы или заградить наперсточника в тот момент, когда он переворачивает колпачок. Одним из наиболее оригинальных способов является следующий. Подставной пользуется тем, что наперсточник вроде бы отвлекся или отвернулся, и приподнимает один из наперстков. Играющий видит под ним шарик и указывает на него, но когда наперсточник поднимает наперсток, шарика под ним не оказывается. Зато он обнаруживается под другим наперстком. Дело в том, что подставной, приподнимая наперсток, незаметно зажимает шарик кончиками пальцев, а наперсточник, демонстрируя после проигрыша неудачника шарик под другим наперстком, также незаметно вкатывает под него точно такой же шарик. Ловкость рук. Функции подставных не ограничиваются только этим. Во время игры они своими действиями пытаются привлечь к себе и к наперсточнику как можно больше внимания, предлагают наблюдающим сыграть с ними в складчину, ссылаясь на нехватку денег для якобы уже 100% выигрыша. При этом они могут заверять, что выигрыш, который во много раз превышает недостающую сумму, они разделят поровну с тем, кто им добавит денег. В случае, если деньги дает кто-нибудь из доверчивых прохожих, 100% выигрыш для него превращается в 100% проигрыш. А если таких не находится, то деньги добавляет свой подставной. В этом случае выигрыш гарантирован, и обговоренная ставка на глазах у всех делится поровну между 2 счастливчиками, сумевшими обыграть наглеца-наперсточника. Не всегда эта, на первый взгляд, безобидная игра заканчивается мирным путем. Бывают случаи, когда проигравший, поняв, что его обманули, пытается восстановить справедливость. В этом случае у жертвы этой игры появляется возможность добавить к своему материальному ущербу еще и физический. 112. Интрига заронит специальную тревогу, сомнений, беспокойство равняется интрига введения в заблуждение относительно истинных намерений или сути обстановки равняется, то есть сознательно препарировать идею и смысл информации. из беседы писателя Чуева с бывшим министром иностранных дел СССР Молотовым. 1946 год. ООН. Я с 5 лет помню вашу речь, вся страна ее знала. Нельзя забывать, что на атомные бомбы одной стороны могут найтись атомные бомбы и еще кое-что у другой стороны. Молотов комментирует сам себя. Вот это правильно. И тогда окончательный крах расчетов некоторых самодовольных, но недалеких людей станет более чем очевидным. «Это была моя личная мысль», — говорит Молотов. «Я считал, что тут опасного ничего нет. Я очень тщательно обдумал это дело. А надо было сказать вместе с тем, поскольку на Японию были сброшены бомбы, и эти бомбы были, конечно, не против Японии, а против Советского Союза. Вот вспомните, что у нас есть. У вас нет атомной бомбы, а у нас есть. И вот какие будут последствия, если вы пошевелитесь». «Ну, нам нужно было взять свой тон», дать какой-то ответ, чтобы наши чувствовали себя более-менее уверенно. Готового текста у меня не было, это я говорю правду. Потом некоторые обращались. А что это еще кое-что? Там только атомная бомба, а вы сказали, у нас будет атомная бомба и кое-что другое. Сталин мне потом сказал, ну ты силен. У нас еще ничего не было, но я был в курсе этого дела. Насчет... Еще кое-что мне никто не поручал говорить, а потом Сталин это использовал для того, чтобы ограничить всякие разговоры о том, что мы слабы, когда у нас еще ничего не было. Ничего не было. Но это не надувательство, ведь я, в общем-то, знал, что делается. Поэтому то, что я говорил, не противоречило фактическому положению дел. Но ничего еще не было, только начали. Было оправдано потому, что будет у нас... и атомная бомба, а водородную мы даже раньше взорвали, но это уже в более позднее время. Когда я сказал в ООН, что у нас найдется еще кое-что, все потом спрашивали, что ты имел в виду? Я, конечно, имел в виду ракеты. Мы были в лаборатории Королева после войны. И Сталин ездил с вами? По-моему, да. 113. Интрига двойного уязвления. У великого Лопе де Веги 1562-1635 годы жизни, испанского драматурга, среди 1500 им лично написанных произведений, есть драма «Дань из 100 девушек». Она, конечно, не столь на слуху, как знаменитая «Собака на сене», но тем не менее и великолепен, и мудр ее сюжет. Испания отправляет морем в Египет 100 своих девушек, предназначенных в жены арабам. Так верховный властелин арабов использует право взимать дань с побежденных. Герой пьесы Нуньо Озорио сначала охвачен возмущением, получив приказ своего короля доставить транспорт по назначению, но затем долг заставляет его подчиниться распоряжению. Он сам занимается изъятием из соответствующих семей девушек, на которых пал жребий. Слыша вопли несчастных угоняемых, он полон глубокого сострадания, но чувство долга перед королем сильнее. О том, что существует сознание долга и перед большими жертвами, Нуньо сначала не задумывается. Перелом начинается благодаря поведению одной из девушек, Санчи, которая, кстати, в финале пьесы становится женой Нуньо. По пути к арабам Санчи вдруг раздевается до нога и в таком виде расхаживает по кораблю среди подруг и конвоя. Все считают ее сумасшедшей. Однако, увидя арабов, она тотчас закутывается снова в одежды. Нунья хочет выяснить мотивы ее странного поведения. Санчо объясняет, называя при этом Нунья трусом и позором человечества. Известно, что женщины друг перед другом наготы не стесняются, а перед таким конвоем наготы стесняться тоже нечего, так как конвоиры-то еще и слабее и трусливее любой женщины. Но когда Санчо увидела мавров, настоящих мужественных мужчин, о, тут она сразу набросила на себя одежды. Так чем же она унизила женскую честь, сбросив одежду перед жалкими трусами? Слова Санчи сильно задевают честь Нунью. Как? Он, гордый рыцарь, герой, назван бабой и оценен соотечественницей гораздо ниже, чем мавры? Слова Санчи глубоко унижают Нунью, а тон ее повергает его в ярость. Он клянется кровью отцов, что не потерпит издевательства женщины. Но если она права? то вот, значит, куда заводит соглашение и приказы короля Альфонса, и Нунья отдает распоряжение готовиться к бою с маврами, хотя их 500, а испанцев всего сотня. Он не боится смерти. Кто гибнет в бою, тот всего-навсего выполняет священный долг перед угнетаемыми. Два долга было у Нуньо Озорио — долг перед королем и долг перед согражданами, угоняемыми навсегда в рабство. Первый долг затмевает для него все, но, коль скоро оказалась задета его гордость, он пересмотрел свою позицию и победу одержало чувство долга, которое опиралось на честь. Как известно, мужчина бывает зол в двух случаях — когда он голоден и когда унижен. Я бы развил эту тему, добавив, что мужчина бывает еще и разъярен, и тоже в двух случаях, когда задеты его достоинство, гордость и честь. Нуньо назван бабой, ведь его не стесняются, это удар по чести, и он назван трусом, ведь мавры с позиции поведения Санчо мужественнее его, это укол в достоинство. 114. Интрига подтверждения факта. Арман Труссо, 1801-1867 годы жизни, французский клиницист-терапевт, лечил истеричку. Пациентка была уверена, что проглотила лягушку. При очередном визите к больной Труссо захватил с собой лягушку, дал больной выпить рвотное, и когда началась рвота, незаметно пустил в таз лягушку. «Посмотрите, мадам, вот причина ваших страданий. Теперь вы будете совсем здоровы». Но мнительную истеричку было не так легко успокоить. «А вдруг она дала потомство у меня в желудке?» «Это невозможно, сударыня, ведь лягушка-то самец». Труссо был терапевтом, но свой прием он, по-видимому, заимствовал у хирургов. Сейчас уже трудно установить имя хирурга, который в дорентгеновскую эру дал коллегам мудрый совет. Когда приступаете к операции, удаление пули из тела или камня из мочевого пузыря, то имейте на всякий случай такой же предмет в кармане, чтобы было что показать пациенту, если операция окажется безуспешной. 115. Интрига «Разыграть карту». Есть вполне проверенный ход – слить информацию и на этой основе, как непреложном факте, разыграть карту. Такой классический прием был использован в СССР в 1990 году против премьер-министра Рыжкова внезапным делом концерна АНТ. Замысел был такой. Концерн должен был продать на Запад переделанные под тягачи танки Т-72, от которых, от танков, отказалась Индия, а взамен на миллиарды долларов ввести в СССР товары народного потребления. И тут, под флагом защиты Отечества от разграбления, всплыло дело Анта. В Новороссийск, еще до прихода никому неизвестного, ведь все проводилось под покровом государственной тайны, поезда с тягачами прибыли журналисты. А на следующий день газета «Советская Россия» публикует ошеломляющую сенсацию «В объятиях супруга». И на съезде народных депутатов Рыжков, теряя реноме премьер-министра, вынужден был чуть ли не каяться и давать объяснения, а вернее сказать показания. 116. Интрига-провокация. В 1964 году весь мир облетели сенсационные кадры случайной любительской киносъемки обезьяноподобной особи женского пола, то есть снежного человека. И лишь в 2004 году в Америке вышли мемуары сына того человека, который, надев на себя обезьянью маску из козлиной шкуры, бегал по какому-то мелколесью перед кинокамерой, изображая всамделишного йети. Конечно, это интрига и провокации, и пакости. Ведь, собственно, это была попытка подорвать веру в науку, поскольку обыватель, да и ученые, наверное, будут воспринимать любую информацию об очередном триумфе знания скептически и настороженно. А тех, кто поверил в этот розыгрыш, нынче ожидает время больших насмешек и язвительных колкостей. 117. Интрига разжигания страсти, интрига соблазна, интрига подстрекательства на «хочу». Уловка, применяемая в детских магазинах. Девочка дотрагивается до игрушечного попугайчика, в нем автоматически срабатывает мини-магнитофон, и очаровательная птичка начинает распевать. «Меня зовут Лора, я из Америки, давай поиграем, я хочу к тебе домой, Лора любит тебя». Девчушка замирает от восторга. Ей так не хочется расставаться с Лорой из Америки, она прикасается с ней снова и снова, просит «Мама, купи!», а мама опять поставлена перед испытанием. Какой ей быть на сей раз, строгой или доброй? Тестик песни тщательно продуман с расчетом на детскую душу. 118. Интрига якобы оплошности. Фиванец Исмений, будучи послом у персов, предпочел поступить как грек. У персов было нерушимым законом в присутствии царя преклонять колени, у греков это почиталось позором. Хитрый фиванец, дабы обойти эти противоречивые правила, входя, уронил перстень и наклонился поднять его, совместив таким образом учтивость с мнимой случайностью. 119. Интрига ажиотажа. Равняется интрига потока страстей, равняется ролевая интрига. Здесь происходит всколыхивание базы нашей натуры. Анна Михайловна женщина рассудительная, много в жизни повидавшая, и оттого очень осторожная. Но на старости, говорит она, чуть бес не попутал, а дело было так. С пенсии-то, сами понимаете, сильно не разгуляешься, а тут зять приехал из Турции, предложил: «Мама, постойте, поторгуйте мелочевкой». Но помощь детям дело доброе, да и себе копейка не лишняя. Встала возле крупного универсама, разложила на ящички жвачки, шоколадки, печенье, стою, жду покупателей. Минут через 20 объявился первый, симпатичный такой молодой человек. Взял, не торгуясь, две шоколадки, пачку печенья и говорит: «Мамаша, вы все равно здесь стоите, возьмите мой товар, 5 напильничков». И цену совсем бросовую назначил, 250 тысяч. Ну что же, жалко что ли? Взяла у него эти напильнички. Минут через 10 подходит мужчина, прилично одетый. «Сколько стоит?» Я отвечаю, он удивляется: «Так дешево? Дайте парочку». Еще через 5 минут девушка, красивая такая, в кожаной куртке: «Почем напильнички?» 250. «Да вы что? А у вас много их? Я сейчас за деньгами домой сбегаю». Я стою гордая такая, что товар хорошо пошел. Про свой-то уж и забыла. Тут зять пришел. «Ну как, мам, дела?» Захлебываясь от гордости, рассказываю, как выгодно товар продаю. Мне-то с каждого напильника 40 тысяч. Вова, это мой зять, посмотрел на меня, так словно покрутил пальцем у виска и говорит: «Да это ж, мама, мошенники. Сейчас подойдет самый первый торговец и скажет: я очень спешу, вот у меня еще 100 напильничков. Возьмите их оптом, они у вас так бойко идут». Я возражаю зятю: «Но ведь они действительно бойко идут». Он опять на меня смотрит и говорит: «Наивная вы женщина, ведь эти-то покупатели в парке с ним работают». Так обидно мне стало, думала, в кои-то веки повезло, бизнес наладился, а и здесь меня надуть хотели. «Ладно, — говорю, — Вова, я все поняла». Через полчаса приходит тот симпатичный и действительно говорит: «Мамаш, у меня билет на Евпаторию, купите у меня всю партию оптом, недорого отдам». Я-то губы поджала и отвечаю: «Нет, дорогой, у меня тоже билет в Стамбул, некогда мне напильничками торговать». Вот такая история со мной приключилась. И поняла я теперь, что в жизни нашей не столько формула «товар-деньги-товар» верна, сколько «обман-деньги-обман». 120. Интрига эффектного действа. В копилке психологических сюрпризов найдется место и для весьма нестандартного поступка токаря из Новосибирска, Федосеева. Георгий Степанович – неуемный человек. У него есть участок. Он на нем соорудил теплицу, а потом задумался, а не может ли в его парнике устанавливаться необходимый тепловой режим автоматически, самой теплицей, без всякой там электроники. Бывший работник Института гидродинамики, он решил использовать свойства объемного расширения материалов при нагревании. Капрон, например, хорошо реагирует на изменение температуры. И сделал термопривод. Интересный, необычный, самое настоящее изобретение. Стальную трубку с одного конца закрепил, а с другого приварил направляющую трубку небольшого диаметра, к ней выточил шток, поставил уплотнительное кольцо, придумал систему смазки и защиты штока от пыли, трубу заполнил на две трети капроновыми гранулами и залил маслом. Капрон при нагревании вытесняет масло, оно давит на шток и заставляет его работать, открывать стенки и окна теплицы. Придумал талантливый изобретатель и устройство, позволяющее регулировать количество масла в трубе. А на практике эта удивительная автоматическая теплица выглядит и работает так. Две 10-метровые трубы, составляющие каркас, заполненные капроновыми капсулами и маслом. Гидравлически они замкнуты на коллектор распределительно-регулировочного устройства. От него давление передается на поршни, открывающие сначала боковую стенку, а затем и крышку теплицы. Повышение температуры на 10 градусов с 20 до 30 или с 25 до 35 по регулировке обеспечивает полное выдвижение штоков. Однако, что бы вы ни придумали, рано или поздно, но должен наступить момент ознакомления с этим общества. Здесь есть своя проблема. Убедить в чем-либо столоначальника. О, эта фигура поистине непробиваемая. Бюрократа не проймешь даже термодвигателем. Правдами и неправдами Федосеев пробился в Москве к начальнику главтеплицы. И вот здесь-то произошло то главное, что обязательно должно быть при рождении всего нового. Эффектность удивления. Прямо в кабинете начальника главка Самощева новатор показал работу опытного образца своего детища. Все пришли в неописуемый восторг, увидев, как неказистая труба, погруженная одним концом в ведро с чуть теплой водой, стала тянуть привязанные к ней за веревочки стулья. «Эта штука специально для теплиц», — выразил общее мнение Самощев, подписывая хвалебный отзыв для ВДНХ СССР. «Молодец, изобретатель!» Я сейчас же дам указание Воронежскому КБ, чтобы оно приступило к проектированию типового термопривода для тепличных хозяйств. Немедленно. 121. Интрига альтруизма. Гуманистическая интрига. Она строится на использовании нашей человечности, покровительства, великодушия и прочих чувств. Вот юная, хрупкая, с доверчивым взглядом девушка, почти ребенок, боится пройти через парк или по плохо освещенной улице вон к тому совсем рядышком дому. Прохожий, к которому она, смущаясь, обратилась, не откажет ей в пустяке, проводит. Но тут, во дворе, в лифте, подворотне, подъезде, набрасываются на человека переростки, избивают, отнимают то, что приглянулось, и в разные стороны, ищи ветра в поле, а хрупкая, с доверчивым взглядом, она с ними. Не была, не отнимала, только заманила. Такая у нее пока роль. Стажируется, можно сказать, новенькая. 122. Интрига – предложение, от которого невозможно отказаться. Поспорил однажды Бирбал с делийским Кази о вере. Бирбал – мудрый и находчивый главный советник, визир индийского падишаха Акбара Джалаль-ад-Дина, 1542-1605 годы жизни. Кази – Кади, арабский. Духовный судья у мусульман в странах Востока. Долго спорили они, и верх брал все время Бирбал. Не мог Кази стерпеть такой срам и поклялся в душе извести визира. Он отпросился у падишаха, будто в путешествие, и поехал в другой город. Поселился он там тайно под чужим именем и стал учиться ремеслу лицедейства. Вскоре Кази так наловчился, что когда воротился в Дели и разыгрывал представление, то его никто не узнавал. Горожане нахваливали без устали искусного лицедея, и в скорости дошел про него слух до самого падишаха. Акбар так и загорелся поглядеть на его представление. Как-то раз вечером велел он позвать во дворец лицедея и приказал ему показать свое искусство, на что услышал: «Владыка мира! Я очень хорошо умею представлять льва, но при этом может случиться и убийство. Обещайте, что вы меня тогда помилуете». Главный советник непременно должен тоже посмотреть эту игру. Падишах дал свое согласие. Одно убийство он лицедею дозволил, и тот ушел. А падишах велел позвать Бирбала и рассказал ему про свой разговор. «Бирбал, Напоследок лицедей сказал, что без тебя представления не будет, так что ты приходи. Бирбал стал раздумывать над словами лицедея. Тут дело нечисто, он, видно, ладит западню на меня, но и приказ падишаха исполнить надо. На другой день в указанный час Бирбал явился во дворец, началось представление, лицедей прыгал, скакал, рычал, ну, прямо лев. Падишаху искусная игра очень понравилась, и все придворные наперебой хвалили лицедея. Вдруг лев кинулся на Бирбала, все так и застыли, испугались, что визиру конец пришел. Лицедей все ловчился задрать Бирбала насмерть, и грудь лапами дерет, и спину ломает, да ничего не выходит, не поцарапал даже. А Бирбал-то наперед разгадал, кто под личиной льва таится, и надел под рубаху крепкий панцирь. Увидел падишах, что Бирбал живой остался, и рад радешенек. А Бирбал, знай, хвалит лицедея за ловкую игру, а потом о чем-то с падишахом перешептывается. «Бирбал, как его наградить?» — спрашивает падишах громко. «Надо назначить его на должность главного советника на 12 месяцев», — отвечает Бирбал. Услышал это Кази-обманщик, и от радости у него дыхание сперло. А Бирбал добавил: «Только пусть он сначала даст еще одно представление. По всем правилам разыграет обряд сати. Сати — обычай самосожжения вдов на погребальном костре мужа. У некоторых высших индийских каст запрещен в 1829 году. Падишах слово в слово повторил решение Бирбала. «Если ты завтра представишь нам точно, как полагается, обряд сати, то будешь на целый год назначен главным советником, но коли напутаешь, тебя казнят». Лицедей согласился, и на другой день в обличии женщины сати явился во дворец. Бирбал, понятно, не оплошал, загодя приготовил ему угощение. Каменный уголь в яме так и полыхал. Увидел лицедей огненную яму, и в глазах у него помутилось, ноги подкосились. Он уразумел, что Бирбал нарочно все это затеял, чтобы отплатить ему. Как теперь выпутаться, как жизнь спасти? Не лезть в огонь никак нельзя, такой обряд. А прыгнешь в яму — конец, назад не выйдешь. Душа у Кази ушла в пятки, но делать нечего. Стал он представлять весь обряд по порядку, а когда пришло время взойти на костер, прыгнул в яму и сгорел. Очень горевали о нем люди, ведь они не знали сути дела. Но потом Бирбал открыл всем правду. Падишаху пришлось по душе, как ловко Бирбал разделался с недругом, и Акбар стал пуще прежнего хвалить и славить своего главного советника. Февраль 1990 года. В Никарагуа должны вскоре состояться выборы президента. Президент Даниэль Ортега выставил вновь свою кандидатуру, оппозиция же предложила женщину Виолетту Чамора. Президент США Джордж Буш объявил, в случае, если победит Чамора, США отменяют эмбарго, запрет на торговлю с Никарагуа. Это условие сыграло свою роль. Чамора победила на выборах. 123. Интрига бокового поля. Увеличение объема ситуации всегда действует и успокаивающе, и привлекательнее. Мы вмиг становимся смелее, беззаботнее, авантюрнее, в целом же беззащитнее, то есть слабее и податливее. Обладатель новеньких «Жигулей» 8-й модели, как и всякий автомобилист, питал пристрастие к запасным частям. На станции техобслуживания, куда он в тот день заглянул по привычке, молодой мужчина демонстрировал онемевшей толпе целый набор жигулевских раритетов. Перед его изумленными глазами мелькали распредвал, крестовина, шаровые опоры, фильтры. Владелец сокровищ, словно угадав страстное желание владельца «Жигулей», сам подошел к нему, представился. Анатолий Николаевич — бывший автолюбитель. Далее последовал его грустный рассказ о том, при каких обстоятельствах он расстался с машиной, а теперь вот вынужден избавляться и от ставших ненужными запчастей. «Видите ли», — несколько смущенно говорил собственник, — «я сам ездил за ними в Тольятти, брал с огромной переплатой, выложил 1200 рублей. Продаю за ту же цену, но с единственным условием — покупатель должен приобрести все это, так сказать, оптом. Мне крайне неловко настаивать», — заливаясь краской, говорил Анатолий Николаевич, — «но другого выхода нет». В конце концов обладатель новенькой восьмерки полез за бумажником. «Нет, нет, не здесь», — остановил его незнакомец. и объяснил, что значительная часть товара находится у него дома. «Съездим ко мне, заберете остальное, там и рассчитаемся». «Вот и моя квартира», — указав на дверь, сказал Анатолий Николаевич. Потом нерешительно добавил: «Может, не будем заходить вместе? Понимаете, жена очень капризная дама, и мне не хотелось бы, чтобы она была в курсе наших дел. Вы, пожалуйста, спуститесь на пару пролетов, а я мигом». Владелец «Жигулей» поступил так, как велел его новый знакомый. Стоя на площадке, он отчетливо слышал, как открылась дверь, впускающая заботливого супруга, как еще с порога он весело бросил: «А вот и я!» Спустя минуту Анатолий Николаевич вышел из квартиры, поставив массивный чемодан. «Здесь все. Теперь давайте рассчитываться. Вы пока любопытствуете, что в чемодане, а я тем временем отнесу деньги домой. Мне ведь еще кое-куда надо успеть. Вместе и выйдем. Ну так что?» Нетерпеливо спросил Анатолий Николаевич. «Ну, в общем-то, я вам верю», — произнес покупатель и отсчитал нужную сумму. Взяв деньги, Анатолий Николаевич запрыгал вверх по ступенькам, а новый владелец тяжелого чемодана стал торопливо открывать замки. Откинулась крышка, и по подъезду разнесся яростный вопль изумления. Вместо запчастей в чемодане лежали кирпичи. Не мешкая, он бросился в квартиру, однако любезного спутника там не обнаружил. Сраженная свирепым видом и бесцеремонностью вломившегося к ней незнакомца, капризная дама принялась звать милицию. Выяснилось, что капризная дама не имеет к афере никакого отношения. В тот день к ней постучался мужчина, представился давним знакомым их соседа. Приехал, мол, издалека, а хозяев нет дома. Попросил разрешения оставить ненадолго свои вещи. Далее, как установила милиция, он действовал по хорошо разработанной схеме. Вернувшись с покупателем и подсунув ему чемодан, в котором все время находились кирпичи, он через люк на крыше перебрался в соседний подъезд и был таков. 124. Интрига брать на Бога, интрига брать на испуг. Где-то в 50-е годы во Франции был снят интересный художественный фильм «Мари Октябрь», затрагивавший один из эпизодов недавно прошедшей войны. Сюжет такой. Кто-то выдал немцам городскую ячейку сопротивления. Часть подпольщиков чудом выжила, и они точно знают, что предатель — кто-то из своих. За дело разоблачения берется Мари Октябрь. Она под каким-то торжественным предлогом собирает всех бывших боевых товарищей вместе у себя на квартире. Сначала разговоры идут ни о чем, все просто рады друг друга видеть. Потом, так или иначе, начинают склоняться к больной теме — памяти погибших и чьей-то роковой то ли слабости, то ли подлости. Среди разговора, когда перебраны были уже все возможные версии случившегося, Мария Октябрь сообщает, что ей удалось разыскать какого-то немца, который служил писарем в гестапо и который помнит предателя и даже сейчас готов его опознать. Она говорит, что этот немец сейчас находится в верхней комнате и готов спуститься к собравшимся. Все дают согласие на встречу с ним. Мария Октябрь хлопает в ладоши, и мы слышим медленный топот сапог. Все в оцепенении. Минута драматична, до кульминации сцены остаются считанные секунды. И один не выдерживает, бросается бежать, сам себя изобличая. На самом деле никакого свидетеля не было. Мария Октябрь просто попросила кого-то из знакомых потопать по лестнице, чтобы разыграть действо по изобличению предателя. 125. Интрига сложения ситуации. Занятная история случилась с прославленным итальянским драматическим актером Томмазо Сальвини. 1829-1915 годы жизни. После многих ролей, принесших ему широкую известность, он с блеском сыграл роль Отелло в одноименной трагедии Шекспира. Слух об этом спектакле быстро распространился среди любителей театра, и на одном из первых же представлений зал ломился от желающих увидеть новую постановку. Представление началось. Все с нетерпением ждали появления Отелло Сальвини. Отелло у Шекспира — родовитый мавр. Так называли тогда североафриканских арабов-мусульман, у него темная, как у негра, кожа. И все в зрительном зале понимали, что артист выйдет сильно загримированным и будет выглядеть настоящим мавром. Итальянская публика всегда была очень строгой и требовательной к исполнению сценических законов. И вот появился Отелло. Белый плащ декоративно оттенял темный цвет его кожи. В зале восторженная овация. Отелло Сальвини начал один из первых своих монологов. «Я царской крови и могу пред ним стоять как равный, не снимая шапки». И вдруг в рядах зрителей прошел шорох, какое-то движение, послышались возмущенные возгласы. Оказывается, Сальвини загримировал лицо, шею, все видимые из-под костюма части тела, но забыл загримировать руки. У него белые руки. Такого кощунства публика стерпеть не могла. Темпераментные итальянцы стали выкрикивать нелестные для актера реплики. Кто-то швырнул на сцену апельсиновые корки. Сальвини, однако, не выглядел смущенным. Он терпеливо дождался тишины и продолжал играть, как ни в чем не бывало. Публика, наконец, затихла. Она поняла. Артист исправится во втором акте, и тогда можно будет простить ему ужасную оплошность. Начался второй акт. Все ждали Отелло, и сразу же тысячи взглядов устремились на его руки. И тут гневные выкрики слились в единый крик возмущения. «Какое безобразие! Какое неуважение к публике! У Отелло опять белые руки!» Шквал негодования надолго прервал течение спектакля. Сальвини спокойно ждал, пока в зале утихнет буря. Потом неторопливо вышел на авансцену, оглядел ряды зрителей и начал медленно снимать с рук белые перчатки. Под ними, разумеется, оказались темные руки. Зал буквально взвыл от восторга. Значит, и в первом акте Сальвини играл в перчатках. И разразилась овация в честь любимого артиста. Он оказался на небывалой высоте. На самом же деле знаменитый артист, конечно, схитрил. В первом акте у него не было перчаток, он действительно забыл наложить на руки грим. Но остроумная выдумка с перчатками спасла его от позора и принесла еще большую славу. 126. Интрига западни стереотипов. Пассажиров первого класса было немного. Пьер Жоли выбрал себе пустое купе. Он надеялся остаться в одиночестве на всю дорогу, однако, когда поезд тронулся, дверь отворилась, и вошла элегантная блондинка с кожаным чемоданом. Она попыталась поднять чемодан на полку для багажа, однако это было явно ей не под силу. Пьер поднялся и не без удовольствия помог ей. «Большое спасибо!» Она улыбнулась, и на мгновение их глаза встретились. Взгляд блондинки вызывал у него ощущение, что она не прочь немного пофлиртовать. Но если это и было так, то ей не повезло. После довольно тяжелого дня он сильно устал и мечтал лишь об одном — поспать несколько часов, чтобы к прибытию поезда в Лион как следует отдохнуть и быть в форме. Пьер надеялся, что на вокзале его встретит Вирджиния. Они не виделись целых 5 лет, и за это долгое время он сильно соскучился по ней. Блондинка села, закурила и достала из сумочки книгу. Пьер отметил про себя, что у нее красивые ноги и что она, очевидно, тоже хорошо знает об этом. Затем он устроился в своем углу поудобнее, выключил лампочку, которая располагалась за ним, и уснул. Когда он проснулся, блондинка сидела и отчаянно рылась в своей сумочке —